Эти километры показались мне нескончаемыми. Когда мы добрались до лагеря, Пати была без сознания. Потом она очнулась, даже узнала меня, попыталась скрипнуть зубами, выражая свою любовь ко мне. Это были ее последние слова. Сердце Пати еле билось. Вот она вздрогнула, вытянулась. Это конец. Пати умерла. Я держала ее на руках. Маленькое тельце долго не остывало. Я вспоминала, сколько радости доставила она мне за 7,5 лет. Вспоминала многочисленные сафари, в которых Пати была моей верной спутницей. Вместе мы побывали в озеро Рудольф, где ей очень докучала жара, и на берегу океана. Мы подолгу катались на Утхлайт-Хоу, ездили в долину Сугута и к горе Кении. Ее вересковые склоны пришлись Пати очень по вкусу. Когда мы путешествовали по кручам горы Ньира, Пати очень ловко цеплялась за спину мула. Я делала зарисовки племен Кении, и где только мы не разбивали лагерь. Порой у меня месяцами не было другого товарища. А как кротко она относилась к всевозможным зверятам, белкам, мангустам, которые жили в нашем доме, как любила наших львят. Когда мы ели, Пати сидела возле моей тарелки и осторожно брала у меня из рук лакомые кусочки. Я очень привязалась к Пати. И вот я заворачиваю ее в кусок ткани, обматывая поверх сбрую с поводком и рою могилу рядом с лагерем. Ночь душная, лунный свет чуть побелил темные складки на просторной равнине. Мир, тишина. На утро мы отправились дальше. Хорошо, что скверная дорога не позволяла задумываться. На место прибыли вечером. Нас встретили рыбаки. Они рассказали, что какой-то лев причиняет им много хлопот. Чуть не каждую ночь он уносит коз. Они надеялись, что Джордж расправится с разбойником. Было поздно разбивать настоящий лагерь, и мы устроились спать под открытым небом. Нас было 10 человек. Как единственная женщина, я поставила свою раскладушку чуть поодаль. Эльса была заперта в грузовике рядом со мной. Вскоре все, кроме меня, уснули. Вдруг я услышала странный звук, словно по земле что-то волокли. Зажгла фонарик. В нескольких метрах от моей кровати стоял лев. Он держал в зубах шкуру антилопы, которую мы застрелили в тот вечер. Первый миг я решила, что это Эльса, но она лежала на своем месте в машине. Я снова перевела взгляд на льва. Он зарычал, не сводя с меня глаз. Я немедленно двинулась к Джорджу и сделала глупость, повернувшись к зверю спиной. Нас разделяли каких-нибудь несколько шагов. Я почувствовала, что он идет за мной. Тогда я быстро обернулась и направила луч фонаря ему в морду. Прикинула расстояние 7-8 метров. Пятясь, я отступила к кроватям, на которых храпели мужчины. Проснулся только Джордж. Я сказала, что за мной крадется лев. Он не поверил. Ерунда, наверное, гиена или леопард. Все-таки он встал с кровати, взял винтовку и почти сразу же увидел светящиеся глаза, а затем услышал ворчание. Джордж не сомневался, что это тот самый разбойник, о котором нам говорили. Он подвесил на дереве метрах 30 от машины кусок мяса и стал ждать. Вскоре в том месте, где мы устроили кухню, загремела посуда. Джордж тихонько обогнул машины, поднял винтовку и одновременно зажег фонарик. Лев сидел между кастрюлями, уписывая остатки нашего обеда. Джордж нажал спуск, осечка, нажал снова, опять осечка, забыл зарядить ружье. Лев не спеша удалился. Сконфуженный Джордж сходил за патронами и вернулся в засаду. Прошло довольно много времени, прежде чем он услышал, что кто-то тянет приманку. Джордж включил фары автомобиля, яркий свет озарил льва, грянул выстрел в самое сердце. Лев был молодой и безгривый, под вид типичный для побережья. Утром мы по следам определили, что произошло ночью. Сперва лев утащил шкуру антилопы и закусил ею в 20 метрах от моей кровати. Насытившись, он обошел весь наш лагерь. Эльса внимательно наблюдала за событиями, но не издавала ни звука. Как только взошло солнце, мы повели ее на берег знакомиться с Индийским океаном. Был прилив. Поначалу львица оробела от рокота и плеска волн, осторожно понюхала воду, куснула пену, окунула морду, чтобы напиться, и скорчила гримасу, набрав в пасть соленой воды. Мы начали купаться. Глядя на нас, Эльса тоже решилась войти в море. Она сразу пристрастилась к купанию. Ей всегда нравились лужи и ручьи. Здесь же был настоящий рай. Она отлично плавала, окунала нас головой, брызгала, колотя по воде хвостом, словом, не давала нам покоя до тех пор, пока не удостоверится, что мы наглотались соленой водички.